Плетение второе. Их было семеро. Изможденные, грязные, похожие на неухоженных альпак самого ленивого хозяина. Выглядели они так, как и рассказал старший разведчик. Бледные лица, волосы на лице и доспехи из странного металла. Последние не стали снимать, опасаясь скверны чужих богов, но оружие отобрали. Положили в десятки шагов в стороне, аккуратно распределив по типу. «Дрались, как ягуары!» — восхищенно прицокнул языком Ниной Капак. Вернувшийся из трехдневного путешествия и поучаствовавший в небольшой драке, брат Сапа Инки выглядел помолодевшим и отдохнувшим. На плече красовалась рана, нанесенная им самим, отмечающая еще одну славную победу, а глаза горели, как у ребенка в день принятия в мужчины. «Шесть воинов Кондора были убиты в первый же удар сердца!» «Ты позволил этим?» — палец правителя брезгливо указал на пленников. «Убить шесть лучших воинов империи? Они же слабее селян в низинах!» «Ты не видел, как они сражались, словно духи вселились в них!» Ниноя ничуть не смутился отповеди брата. В зале, если не считать пленников и двух десятков гвардейцев, они были одни, поэтому он позволял себе больше, чем при толпе придворных. «Посмотри!» Он подскочил к оружию чужаков и точно мальчишка. Поднял нечто странное, что и оружием-то не назовешь, и гордо продемонстрировал его Вайну. «Это метатель огня», — сообщил он с восхищенным придыханием. «С 10 шагов оно убило Кондора в полном доспехе». «Магия?» «Нет, брат. В том-то и дело. С чужаками был один заклинатель, он же их командир, но он оказался слабым. Я лишь хотел придавить его поступью гор, чтобы потом допросить, но он умер. А это...» — генерал взглядом огладил странные изгибы оружия. «Держал в руках обычный воин. У каждого из них было такое». Сапа Инка даже привстал с трона. «Волшебное оружие у простолюдинов?» «Оно не волшебное. Жрецы обнюхали его, в нем нет магии». «Тогда как же оно извергает огонь и убивает на расстоянии?» «Я не знаю». «Но узнаю. Позволь мне взять один метатель и разобрать его в кузнях». По закону, любой военный трофей принадлежал государству и мог быть получен тем, кто его захватил. Но либо из рук Инки, либо по его приказу. Вайна понимал, что если сейчас объявит оружие чужаков проклятым, то будет вынужден наблюдать за обиженным лицом брата весь следующий месяц. «Возьми столько, сколько потребуется, но будь осторожен, в нем может скрываться спящее проклятие». «Не учи Киспая, брат. Я за свою жизнь видел столько волшебства, что тебе в твоем дворце и не снилось. Ты лучше посмотри на их длинные ножи из металла. Это не медь, это много прочнее меди. А еще доспехи. Этот металл способен выдержать удар палицы». Инка отмахнулся от задиры и перевел взгляд на пленников. Металл, более чудной, более прочный, чем любой известный его народу, не так интересовал его, как странные люди с кожей, которая словно бы никогда не видела солнца. К тому же он знал, как младший любил преувеличения. Но Ниноя уже оседлал любимую гору, и согнать его оттуда не было никакой возможности. «Взгляни!» Прежде чем Вайна успел запретить, генерал выхватил у одного из гвардейцев дубинку-копье и с широкого замаха обрушил ее коническое медное навершие на грудь ближайшего пленника. Таким ударом младший Капак крушил грудную клетку врага, даже укрытую стеганым панцирем. Раздался звонкий удар, какой случается, если жрец, привлекая внимание, ударяет белом в медный гонг. Силой удара пленника оторвало от пола и бросило на прочих бледнокожих, которые тут же гневно закричали. «Видишь?» Не обращая внимания на стоны сбитого с ног, генерал подскочил к нему, схватил рукой за ногу, отвратительно поросшую красноватым волосом, и вытащил на центр зала. «Я даже не пробил его броню!» Действительно, на металлическом панцире обнаружилась изрядная вмятина, однако дыры в нем против ожидания не обнаружилось. А вот навершие дубины, специально созданное так, чтобы пробивать своей острой гранью доспехи, смялось. Сапа Инка подсокал языком, выражая восхищение. Чудесный металл, дар Инти, не иначе. Если доспех из такого материала будет у каждого воина Кондора, то воинская элита империи сделается непобедимой. «Они умеют говорить?» — спросил он. Нужно было допросить их, выяснить секрет получения чудесного металла. Одному из них немного известен язык кечуа. Только говорит он, словно глотнул из кипящего источника. Мне не всегда удается его понять. «Так ты допросил их уже? Кто они?» «Люди издалека. Приплыли большими силами из-за океана на огромных судах. Их армия находится на побережье, рядом с землями Каньяри. Я не верю его лжи». «Отчего? Нам известно, что есть много неисследованных земель на юг и на север. Почему бы им не быть за морем?» «Никто никогда не пересекал море». «Никто из империи и известных в империи народов не пересекал море, брат», — поправил Инка генерала. «Непознанное не значит невозможное». «Ты, Сапа», — склонил голову Нинои, — «я лишь Киспай». «Апа Киспай — мой лучший генерал и сильнейший из заклинателей. Инти распорядился так, чтобы нити варикочи разбирал я, а ты разил врагов». «Что еще?» — сказал обожженное горло. «Угрожал, ругался и грозил каким-то своим богом. Я не очень понял». «Вели ему отвечать мне». «Только давай я буду задавать вопросы, брат. Он не понимает, когда говоришь по-людски. Надо упрощать, как при общении с ребенком. Такое унизит тебя». Вайна кивнул и озвучил первый вопрос. «Скажи, с какой целью вы шли с оружием через мои земли?» «Они, разведчики, искали новые земли», — тут же вместо пленного ответил правителю генерал. «Много отрядов, подобных этому, раскрытой ладони, вошли в леса. Прости, я уже спрашивал это, но так увлекся их оружием, что забыл тебе сказать». Инка в притворном гневе кинул в него золотым блюдом, на котором уже не осталось фруктов. Ниноэ не стал уворачиваться, приняв снаряд на грудь, изобразив испуг и покорность. На краткий миг он создал солнечный доспех, так что от броска не пострадал. «Что еще ты забыл мне рассказать, позор отца?» «Их несколько сотен, все они вооружены примерно так же, кто-то лучше, кто-то хуже. На побережье осталось четверо заклинателей. Больше волшебством никто не владеет. Сожгли несколько деревень, когда увидели ритуальные предметы у управляющих. Кажется, они очень любят золото». «Все любят золото», — хохотнул Вайна. «Оно прекрасно и похоже на лик Инси. Они любят его не так, как мы. У них делаются глаза надутой жабы, когда им показываешь его». И в самом деле, в шутливой перебранке братья не обратили внимания на то, с какой жадностью семь пар глаз уставились на слегка помятая грудь генерала блюда. «Ха, действительно, странный народ. Как называется их страна за морем?» «Испания, как-то так. Эй, ты!» — Ниноэ обратился на кечуа к одному из пленников с волосами, которые росли с подбородка в форме наконечника копья. «Твой дом, земля, как зовут?» Инка с трудом сдержал улыбку. Да, говорить так с пленными — это бы точно унизило его. Бледнокожий кашлянул и выдал примерно то, что чуть раньше произнес генерал. Только более гладко, не как кашель больной альпаки, а хрип удушаемого преступника. «Действительно, обожженное горло!» — рассмеялся Инка. «Чужаки развлекли его и отвлекли. Осталось узнать у них про чудесный металл и вновь вернуться к просмотру нитей судеб подданных».